Джосси Уэйлс. «25 минут назад самолет сел в аэропорту Кеннеди, и как раз сейчас мы покидаем зону таможни. Одна птица нащебетала мне, что такое происходит только когда приземляются ямайцы. Не знаю, откуда я знаю, просто знаю. Когда в прошлый раз я летал на Багамы, один опездал с таможни во всеуслышание сказал: «Всем ямайцам просьба встать слева от очереди». Ни на какое лево я, понятно, становиться не стал. И никакой кретин не сказал мне ни слова, когда я прошел прямиком через зону досмотра и предъявил на контроле свой паспорт, даже чемодана не открывая. Не поступил ли однажды таким же образом певец, стоя в очереди, когда таможенник завел с ним свою еботень с досмотром? Просто взял свою сумку и двинулся к выходу наружу. Двоих ямайцев из этого строя уже укатывают вместе с тележками. А одну ямайку так и вовсе сопровождают три офицера. Вот дура. Надеюсь, кокс она запихала себе в задницу, а не в манду или, хуже того, заглотила. Каждая минута такого хранения дорого ей обойдется. Кто меня послушает, может ненароком решить, что все ямайцы до единого — мулы по перевозке наркоты. Зря эту перевозчицу задержали здесь. Позор для страны. Шмон надо было устраивать еще на борту. Посреди полета, на высоте 32 тысяч футов. Стюардесса объявляет, что сейчас будет подан обед. Моя попутчица лишь один раз смотрит на то, что подают, и говорит: «Такое, как говорится, не ртом, а другим местом впору есть. Хорошо, что я захватила свой хавчик». Мне волей-неволей приходится смотреть, как она вынимает ведерко из-под мороженого, где лежат жареная рыба, горох и рис. Первый класс затмевает такая ванина, что я чуть не спрашиваю стюардессу пересадить меня куда-нибудь назад. Я даже готов заплатить за то место. Или это, или выхватить ствол, если б я его с собой взял, и треснуть эту засранку по башке. «Добро пожаловать в Соединенные Штаты, мистер». Из багажного отделения я выхожу как раз в тот момент, когда двое офицеров наваливаются на молодую женщину из очереди и кидают ее на пол. За пределами таможенной зоны мы все равно находимся внутри аэропорта. Еще одно, что отличает Штаты от Ямайки. А вон и Юби держится впереди толпы преимущественно негритосов и индейцев, ждущих выходящих пассажиров. Роскошно-синий шелковый костюм с белым платком в нагрудном кармане придает ему сходство с темнокожим из полиции Майами. Надо обязательно посмотреть этот сериал. Что-то мне подсказывает, что если назвать его Табсом, ему это понравится. Парень с окраины, кажущий из себя крутого. Только ему это действительно удается. О ревуне я тоже размышляю изрядно, но не в таких выражениях и не в этой связи. А что это у него в руке за хреновина? Юби? «О, мэн! Мой мэн-супермен!» Приветствует он на здешний мажорно-нигеровский лад, а сам все держит в руках плакатик с надписью «Джосси Уэйлс». Примерно такие же транспаранты с именами держат по соседству с ним два шофера. «Это что?» «Это? Это шутенция, именуемая Джосси Уэйлс». «Да? Что-то не смешно». «Бог ты мой, Джосси, куда подевалось твое чувство юмора? Или его у тебя никогда и не было?» Ненавижу, когда ямайцы начинают имитировать америкосовский базар. Когда они на нем блеют, мне как будто железом по стеклу. Я в ответ скалю зубы. Это ближе к теме, но не лги самому себе. Тут он залихватски пуляет плакатик в воздух, подхватывает мою сумку и берет курс на выход. Я иду следом, при этом машинально глядя, как плакатик планером снижается и приземляется возле стойки проката автомобилей. «Наверное, интересно приземляться в Нью-Йорке вечером, когда стемнело», — мечтательно произносит Юби. «Вид совсем иной, чем днем. Как скоро мы будем в Бушвике?» «Да поостынь ты, Джосси, не гони лошадей! Вечер еще только начинается, а ты только что прибыл. Ты голоден?» «В самолете кормили. Ты к той жрачке, небось, и не притронулся. А вот мы тебя угостим бостонским цыпленком Джерк на Бостон-Роуд. Как тебе?» «Ты всерьез полагаешь, что я прилетел с Ямайки за тем, чтобы поесть второсортной ямайской еды? Так, что ли?» «Ну ладно, а как насчет Биг Мака? Такущий вот бургер, а?» На парковке к нам подчаливает и останавливается черный минивэн. «Может, оно и хорошо, что я не захватил с собой ствол. Иначе бы я его сейчас выхватил. Однако это не даунтаун Кингстона». Дверца отъезжает, и Юби кивком указывает внутрь. Именно по этой причине я туда не влезаю, пока первым не усаживается он. «Добрый старый Джоси», — кивает он с улыбкой. «Спустя все те годы так никому и не доверяет». Он смеется, а я никак не могу взять в толк его слов. «Все те годы мы с Юби знакомства не водили. Я ожидал, что мы сразу поедем мимо зданий с милю вышиной. Но мы ехали по какой-то автостраде со светофорами. Пока Нью-Йорк мало чем отличался от Леджена в Майами. Я думал, улицы здесь будут пошире. По хайвею на скорости мчат машины. Им нет конца и края. Странно. По словам Юби, в Нью-Йорке за рулем мало кого увидишь. Я бы спросил разъяснения, но не надо давать повода Юби чувствовать себя чересчур умным. Минивэн замедляет ход, и до меня только тут доходит, что сзади в машине сидит еще один человек. Глупый недотепа Джоси Уэйлс. Вот уж не ожидал от тебя такой лоховистости. Ствола при тебе нет? Вокруг тебя окружает бригада человека, с которым ты работаешь, но доверяешься глядкой. Надо было хотя бы потребовать ствол сразу, как только вышли из здания аэропорта. Мы сворачиваем с хайвея, я вижу знак со светящейся надписью «Бульвар Куинс». Странно то, что этот бульвар гораздо шире, чем магистраль. Мы катим вниз по улице с кирпичными таунхаусами в три, иногда четыре этажа, с террасами, снаружи которых застыли пластиковые стульчики и велосипеды. «Это, кстати, Куинс». «Знаю». «В самом деле?» Я не отвечаю. Внезапно минивэн наскакивает на выбоину, и я подпрыгиваю. «Битрам, какого хера? Ты там козу сбил, что ли?» «Колдобина, босс. Ты только представь, Дон ехал из самого Джемдауна. И для чего? Чтобы наскакивать на выбоины? Вот это лажа так лажа!» «Мы бы не хотели, чтобы он здесь чувствовал себя чужим, Юби». Я уповаю на то, что никто в темноте не заметил, как я подскочил. Иначе просто не знаю, что. Конфуз. «Наш брат Джоси подпрыгнул так, будто углядел Даппи». Все смеются. Мне не нравится, как Юби фамильярничает, будто он со всеми одного роста. Не нравится, язви ее проявляемая ко мне непочтительность, пусть даже в виде шутки. Этот человек действительно считает, что мы с ним на одной доске? Да, похоже на то. Интересно, обстояло бы это так, если бы Ревун заправлял Манхэттеном и Бруклином, так же, как Юби заправляет Куинсом и Бронксом? Нужно составить с ним разговор сразу же, как только мы выйдем из этого фургона. Тем временем я прибрасываю, чем занимается тот человек сзади. Вот следом еще один хайвей, и, посмотрев в бок, я различаю море или реку, а также неоновую вывеску с эмблемой Пепси. Старый, еще со времени моего детства. Хм, Джоси, я тут подумал и... Ты думаешь разговаривать о бизнесе в машине? Что? А, это... Своим людям я доверяю всецело, Джоси. Что означает? Что такое всецело, мне объяснять не надо. «Да брось ты, Джоси! Вот ведь человек! Бедовий греха!» «Ну да ладно. Можно подождать, пока мы доедем до Бостон Джерк Чикен. Существует, кстати, вероятность, что цыплята Джерк из Портленда пустили корни на Бостон Роуд в Нью-Йорке. Забавно, правда? Мой сын по своей просвещенности назвал бы это иронией. Ох, дети быстро растут, да? Твоему-то старшему сейчас уже сколько?» 14. «А это может подождать до той поры, когда мы вылезем из фургона?» «Да я же просто разговор поддерживаю. Ну, как знаешь». Минивэн остановился. Я даже не заметил, что мы попали в Бронкс. Шел уже 10 час вечера. Однако на улицах было все так же людно. Люди шагали туда-сюда и по проезжей части, и по тротуарам, входя и выходя из магазинов, как будто был все еще белый день. Машины парковались вдоль обочин, в основном Бьюики, Олдсмобили или Шевроле. Мисс Беула — укладка волос. Грузоперевозки братьев Фонтейн, Western Union, еще один Western Union, бутик Питера, мужская одежда, банк Apple, и вот, наконец, Boston Jerk Chicken. Заведение, судя по всему, собиралось закрываться, но кто-то, должно быть, завидел Юби, и свет в тыльной части помещения не погасили. Интересно, он запамятовал о моем отказе есть ямайскую пищу? Или же это очередное проявление неуважения в завуалированном виде? Мы сели вдвоем, Юби и я, в оранжевой пластиковой загородке возле двери. Он напротив меня. Один из его людей занял место возле кассы, и еще двое расположились снаружи. «Сколько тебе здесь обычно требуется секьюрити?» «Да не особо много. Иерархия Донов в курсе, что в Бостон и на Ган-Хилл им лучше не соваться. В прошлый раз они единственно положили двоих моих дилеров. Но этот ниггер, что перед тобой, сам понимаешь, спустить такого не мог. И вот они как-то устроили в Хэффен-парке вечеринку, куда съехались многие из Донов. Тут подъезжают три наших машины, выскакивают ребята и уливают весь парк свинцом. Стрельба была даже не прицельная, но некоторым из них на орехи досталось. Хотя меня устраивало и то, что хотя бы один из них до конца дней будет справлять нужду из бока. Это был последний раз, когда их жопники пошучивали в Бронксе. На что их единственно хватает, это вылезать в Филадельфии с фасованным Герычем. Но в Бруклине они начинают поднимать голову. И даже понемногу наглеют, я бы так сказал. Рассказывай. Что рассказывай? Как наглеют. Да мне кажется, это тебе и Ревун мог бы рассказать. Я спрашиваю не Ревуна, я спрашиваю тебя. Ну ладно, хорошо, базар так базар. Твой парень лажается, допускает прокол за проколом, а доны раскатывают вверх-вниз по треугольнику Бродвея, Гейтса и Миртла, и все те огрехи подмечают. Споттеры не могут вовремя сыскать бегунов, дилеры ширяются, а те «Шевроле» с донами плавают, как акулы по периметру. Только в Бронкс и Куинс заплыть боятся. Все это мне докладывает мой человек. Твой человек? Откуда он столько знает? Не принимай близко к сердцу, но один из ревуновых бегунков приглядывает там за меня. Как? Ты смотришь за моим парнем? Юби, это же все равно, что смотреть за мной. Ой, да брось ты, Джоси. Можно подумать, у тебя за мной люди не смотрят. Или латиносы не бегают по ночам в автомат звонить своей крестной мамаше за ее счет. А мне до этого и дела нет, пусть себе шпионят. От этого я лишь прочнее стою на ногах и крепче спрашиваю себя, чтобы не ложаться. Тот человек докладывает мне два раза в неделю. Но я не представляю, чтобы он вызнал что-то, чего ты сам не знаешь. А ну-ка давай попробуем. Валяй. Ну, допустим, что твой ревун употребляет. Тоже мне новость. Да он на коксе еще с 75-го года. Новость все-таки есть, Джоси. Он теперь курит крэк. А мы с тобой знаем, что крэк и кокс не одно и то же. Может ли человек делать бизнес, когда он на коксе? Определенно да. Сколько у меня таких клиентов от шоу-бизнеса? Лизуны и духовики, так их называют. Раньше это считалось чуть ли не признаком богемности. А вот крэк — это совсем иное. Любой дилер, что пересаживается с кокса на крэк, считай, что стреляется в голову. На крэке ты не удержишь в голове ни одной мысли. Какой уж там бизнес вести? Пользовать крэк — вот и все твои занятия. На крэке ты ни чисел не составишь, ни учет купленному-проданному. Пусть все валится в тартарары, горит синим пламенем тебе по барабану. Когда увидишь ревуна, спроси его, когда он последний раз бывал в Бушвике. Курит себе, да? Еще кое-чем занимается, что к бизнесу можно отнести с большой натяжкой. Он теперь сам крэкер, и это его бомбоклад-бизнес. Откуда ты знаешь, что он курит крэк? Мой человек его за этим видел. Ложь, Юби. Ты мне лжешь, язви тебя. Брат, ты думаешь, он сам это скрывает? Да нет, ты пойми. Когда человек на крэке, ему все становится по барабану. Он мягчает, становится дряблым, как проткнутый мяч. Твой человек, извини, вовсю курвится, пропускает встречи, херит дела. И все у него приходит в запустение. А сам он в это время занимается всякими гадостями, которых понахватался в Майами. В Джемдауне он так себя не вел. Хватит. А доны кружат вокруг него, как вороны, все ближе и ближе, даже не дожидаясь, пока он сдохнет. Хватит. Юби, я сказал. Хорошо, хорошо, брат. Хватит с этим мозгоебством, поехали. Брат, так ведь еще даже еду не подали. Я тебе что, жрать сюда приехал? А ну, едем в Бушвик. Сейчас же, Юби.